Пролог. Немного о мире, куда попадет героиня. Действие книги происходит в другом мире. Мир называется Крауш-Ра, что в переводе с древнего языка означает «колыбель жизни». В этом мире свои законы физики. Свет здесь движется медленней, а в радуге 8 цветов. В этом мире то, что мы считали мифами о драконах, правда. Этот мир населен двумя расами – людьми и драконами. Этот мир, по легенде, сотворил великий дракон при помощи своей жизненной энергии. Его стройную гармонию сохраняют законы, что дракон написал, и вместе с тем никто не может их приступить. А приступив, получит на свой род страшное проклятие, которое снять, конечно, можно, но практически невозможно. Мир Крауш-Ра отличается от нашего мира и на уровне биологии. Фауна, чтобы устоять перед непогодой, обрастает хитиновыми панцирями. А для высших существ были даны две жизненные формы. Флора при приближении бурь или любой другой опасности научилась прятаться в грунт или даже каменистую поверхность. В этом мире энергия медленного света используется как источник освещения, тепла, топлива для транспорта и даже как платежное средство. Уровень развития мира Крауш-Ра стоит на эволюционной лестнице наравне с земным, а может уже и выше. Немного о драконах. Тело — это всего лишь одежда для разума. Привет вам от Аристотеля, который первым предложил учение о материи и форме. Сильный духом способен продлевать свою жизнь и долго оставаться в здравии. Слабый, не обладающий стальной волей, случайно выйдя из человеческой формы в звериную, может и вовсе утратить людскую форму навсегда. Драконы пользуются своей второй биоформой редко, без необходимости. Она была создана и дана им природой, когда только зарождался мир. Их предкам нужно было выживать в суровых условиях, защищать себя, свое потомство и добывать пищу. Драконы в звериной ипостаси, способные во время боя влиять на структуру материи, после чего малейшее их прикосновение становится смертельным. Внешне драконы, находящиеся не в звериной форме, ничем не отличаются от людей. Единственное, они выше ростом, сильнее и быстрее. Жизненный цикл схож с земным, но из-за прекрасной экологии жители этого мира живут сравнительно дольше землян, лет так на 50 больше. Откуда взялись люди? Есть предположение, что мир Крауш-Ра соприкасается с другим миром, очень схожим с ним самим, с землей. И люди, когда-то попавшие в мир Крауш-Ра, не смогли вернуться назад, остались здесь. Выхода из Крауш-Ра нет. Гости из других миров были уже так давно, что их появление стало легендой. «Я ненавижу тебя, Вилар! Я не хочу умирать! Я слишком молода, чтобы умирать!» — кричала женщина в предсмертной агонии. Ее глаза были наполнены страхом, гневом и жгучей ненавистью. Женщина родила мертвого ребенка и умирала сама. И в этот раз судьба от него отвернулась. «Прости, Элла», — тихо произнес мужчина. Тело женщины после долгих и тяжелых родов молниеносно морщилось, ссыхалось и превращалось в пыль. Шестая женщина, шестая жена погибла от его родового проклятия. Вилар фон Арро был проклят из-за своего отца, что нарушил закон мира, закон великого дракона. Не убей ту, что дала тебе жизнь. Отец убил свою мать, чтобы завладеть землей, которую она пообещала оставить другому своему сыну. После смерти родной матери проклятие легло на него, но, будучи драконом без чести и совести, он воспользовался правом переложить проклятие на свое последующее поколение, на первого сына. Вилар фон Арро — дракон и владелец огромного фермерского и животноводческого хозяйства. Он дал людям и драконам работу. Его уважают и ценят. Власть, богатство, признание — все это есть, но нет счастья. Шесть раз он был женат и шесть раз стал вдовцом. Четверо первых его жен — родили здоровых детей, но сами не выжили. Пятая женщина родила сына с больным сердечком. Шестая родила мертвого. О, великий дракон! Как же он устал от этого проклятия! Он надеется, что его отец, погибший 10 лет назад, не нашел покоя в загробном мире, и его настигли страшные страдания. У Вилара остались дети. Только они стали его отдушиной и отрадой в жизни. У него осталась последняя попытка снять проклятие. Для этого нужно найти свою пару, ту, которая рождена для него. ту, которая не умрет при родах, не рассыплется прахом, дав жизнь. Если он не найдет свою пару, то проклятие никогда не падет, а перейдет по наследству к его старшему сыну и лишит всех его детей второй сущности. Проклятие настолько сильно, что не позволяет этому сильному дракону почувствовать свою истинную избранницу. Вилар искал свою пару, он обращался к провидцам и получил от тех странные, весьма путанные предсказания. «Она умерла?» В один голос спросили его дети, когда он спустился на первый этаж. Все четверо сидели на большом дутом диване, обняв друг друга и смотрели на своего отца с надеждой. Вилар подошел к своей семье и, забрав из рук своей старшей дочери годовалого сына, поцеловал каждого в лоб и сказал: «Осталась еще одна попытка. Я верю, что где-то живет моя драконица, и я ее найду. Обещаю вам». Глава первая. Через несколько часов Анфиса сидела на желтой скамейке под старыми каштанами, ожидая транспорт, похожий на земной автобус, который должен был доставить ее на ферму Арро. В этом мире она уже целый год и до недавнего времени не могла найти подходящую работу. Как оказалось, попаданцы в этом мире — редкость. О них упоминается в древних свитках. Но от этой прекрасной новости, что в Крауш-Ра попала жительница Земли, местные в особый восторг не пришли. Всевозможных приятностей не было, как они гудели в ее честь фанфары и не били барабаны. Никому ее знания не были нужны. Здесь знают и побольше землян. Также отсутствовал прекрасный принц. Владыке этого мира она была неинтересна. Спасать никого не надо. Академии магии тоже в этом мире нет, как, впрочем, и самой магии. И оказалась Анфиса в этом драконьем мире никому не нужной. Ее, конечно, не бросили на произвол судьбы. Дали сертификат гражданки Крауш-Ра. Даже провели диагностику ее организма, излечив от хронического цистита. Еще вернули зрение с минус 3 до идеального. Очистили легкие и, самое главное, помогли освоить язык при помощи технологий, которые землянам могут только сниться. После всего этого поселили Анфису в малюсенькую комнатку, и она больше месяца ходила на адаптивные занятия, где ей рассказали о мире, его жителях и истории Крауш-Ра. Потом провели психологические тесты и официально озвучили, что Анфиса Михайловна Черешникова не опасна для их мира и его жителей, и поставили на учет для безработных. За весь целый год Анфиса работала официанткой в кафе, администратором в спортивном клубе, помощницей в транспортном техническом отделе, и никто не хотел слушать, что она педиатр. Здесь медицина была на таком уровне, что в ее жалких знаниях не нуждались. Когда на последнем месте работы ее решили обмануть, не выдав обещанной зарплаты, мотивировав это штрафами, Анфиса разозлилась и, явившись в центр трудоустройства, несколько дней издевательски клевала мозг драконицам, отметая предложенные ими вакансии. И, наконец-то, ей повезло. Дракон, отец-одиночка, подал заявку на человеческую няню для двухгодовалого младенца. Жить она будет на ферме в большом доме. Зарплата расчудесная. Не работа, а мечта. Анфиса была довольна. Неужели ей судьба наконец-то улыбнулась? В одной руке она сжимала клочок бумаги, на котором было написано рекомендательное письмо. И ниже расписана характеристика Анфиса. В другой руке она держала гитару. Точнее, этот инструмент назывался здесь хирка, но выглядела эта хирка точь-в-точь как земная гитара. Она подумала про своего нанимателя и представила сурового фермера с усталым взглядом, красными щеками, который все время курит и часто сплевывает. Но вообще в этом мире не курили. Ее размышления были прерваны ужасным шумом. Большой драконий автобус в облаке пыли, прогромыхав через площадь, остановился перед Анфисой. Из него вылез пожилой мужчина. «Вы Варро?» — пробасил он. «Да. Когда вы отправляетесь?» «Прямо сейчас». Ее высадили на пыльной дороге, указав пальцем направление, куда ей предстояло идти пешком. Светило яркое солнце. Анфисе хотелось пить, есть, помыться и по-хорошему еще лечь и поспать. Нужный дом она увидела сразу, как только дорога свернула вправо от места, где ее высадили. Дом был даже не дом, а дом. Огромное каменное здание из светло-серого камня с большими окнами, острыми козырьками над ними и флюгером на крыше в форме дракона. Анфиса, конечно, представляла, что такое ферма, но такого она никак не могла предвидеть. Во-первых, она наступила в коровью лепешку. Да, в этом мире есть коровы, лошади, собаки, кошки и другое, подобное нашему земному зверю. Отличия, конечно, были, но Анфиса уже так привыкла к ним, что стала воспринимать все окружающее, словно она в другой стране. Анфиса наморщила носик и, натурально взвыв, вытащила ногу из удобрения. Коровьи мины здесь были больше, чем на земле, гуще и, естественно, вонючей. Она измазала не только свой тапочек, а извозюкалась по лодыжку. Оставив вещи на траве, она стянула с себя тапок и постаралась от траву вытереть ногу. Получалось плохо. Коровья какашка казалась липкой, словно клей момент. Чуть не плача, Анфиса плюнула на это неблагодарное дело и в одном тапке пошла дальше, приготовившись ко всему. Ко всему, кроме этого. На широком и высоком заборе возле большого дома сидели дети. Много детей. Она посчитала их. Четверо. И все с любопытством смотрят на нее. Девочка, мальчик, мальчик, девочка. Она переводила взгляд с одного ребенка на другого. Одинаковые грязные джинсы, футболки в пятнах и дырках, грязные сапоги. Братья и сестры? Все возможно, но цвет волос у них разный. «Наверное, это дети работников», — подумала Анфиса. Девочка с короткими кудрявыми белыми волосами, очевидно, стригли ее садовыми ножницами, по виду самая старшая из этих детей, ловко спрыгнула с забора. Анфиса спросила. «Это ферма Арро?» «Да», — ответила девочка, начав ковыряться в носу. «Вы наша новая няня?» «Ну да, я няня», — с чувством подставы проговорила Анфиса. «Здорово», — сказала девочка и улыбнулась щербатым ртом. «Я Гелия фон Арро, мне 10 лет». «Ясненько», — пискнула Анфиса. «Это Келвин, ему 8 лет. Мирра, ей 6. И Гардар, ему 5. Еще у нас есть Даниэль, но ему только 2 года». Что ж, двухгодовалый ребенок действительно есть. Хоть что-то здесь оказалось правдой. «А где ваш папа?» «Он повез Даниэля к докторам. У него слабое сердце, и наша медицина не может ему помочь из-за в общем, он болеет. А еще он так часто плакал, что папа всю ночь не спал. А еще Мир утром разбила окно. Папа сильно ругался и сказал, что с нами скоро сойдет с ума. А я помогаю ему во всем». Анфиса снова оглядела детей. Чумазые, неухоженные, стриженные как попало, одежда не по размеру. Надо уезжать отсюда прямо сейчас. Извиниться, сказать, что произошла ужасная ошибка, и бежать со всех ног. «Вообще-то мы должны были поехать с папой», — призналась Гелия. «Но папин транспорт сломался. Келвин вчера что-то засунул в его мотор. Я сказала, что с нами все будет в порядке». Внезапно раздался резкий визг. Мирра свалилась с забора и теперь висела вниз головой, зацепившись за него ногами. Ее черные волосы касались земли. «Помогите!» — закричала она. «Геля, помоги!» Но к девочке подбежала Анфиса и сняла туз с забора. Мальчишки сами с него спрыгнули и с интересом начали разглядывать ее грязную ногу. Анфиса вздохнула. Она любила детей. Своих у нее никогда не было, хотя очень хотелось. Но 5 — это чересчур. Но так и не повернув назад, они все вместе вошли в дом. Дом оказался настоящей свалкой. Анфиса зашла на просторную кухню. Вдоль стен располагались шкафы из темного дерева с резными узорами. А в центре комнаты стоял огромный деревянный стол. Он был таким большим, что смог вместить всю посуду, которая находилась в доме, подумала она. Они ее вообще когда-нибудь моют? «Тут у нас небольшой беспорядок», сказала Гелия. «Наша прошлая няня сбежала, а домработница уволилась на 3-й день. «Вчера у нас закончились дрова», сказал один из мальчиков, кажется, Келвин. Он был рыжий, весь в веснушках. «Папа не успел нарубить их. И освещение не работает. Кажется, Мира его сломала». «А на завтрак мы ели только печенье с молоком», добавил 5-летний Гардар, ужасно картавя слова. «Понятно», сказала кисло Анфиса. Это было нереально. Это не могло быть правдой. Анфиса поставила возле загроможденного грязной посудой стола свою гитару. «Вы умеете играть на хирке?» — поинтересовалась Мира, припрыгивая на месте. «Да», — кивнула Анфиса. «Немного умею». «Геля, я хочу кусать», — захныкал темноволосый Гардар. У мальчика были вьющиеся волосы и оливкового цвета кожа. «Похоже, их папа коллекционер», — мрачно подумала Анфиса. Гелия посмотрела на Анфису глазами котика из мультфильма про Шрека, в которых столько было печали и грусти, и нижняя губа девочки задрожала. «Мы не умеем колоть дрова. Папа запретил даже пробовать. Он сказал, что мы себе руки или ноги отрубим, и он прячет от нас топор». «И правильно делает», — сказала Анфиса. «А продукты у вас где хранятся?» «Там», — пальцем указала на закрытую дальнюю дверь Мирра. Анфиса открыла эту дверцу и присвистнула. «Что ж, холодильная комната была забита продуктами до отказа. Но их просто так есть нельзя, нужно все готовить. Хотя фрукты и овощи можно было нарезать и дать детям для быстрого перекуса». «Так», — скомандовала Анфиса, и дети заинтересованно посмотрели на женщину. «Предлагаю сначала все здесь очистить. Грязной посуде не место на обеденном столе. Берите посуду, всю, кроме ножей, и несите в раковину. Мальчики моют, девочки вытирают. Тарелки должны блестеть. Я вымою кухню, и мы расставим здесь чистую посуду. Потом я быстро приготовлю обед». Она снова почесала затылок. «Но сначала я нарублю дров. Где ваш папа прячет топор?» «Мы не можем мыть посуду», — возразил Келвин. «Это не мужское дело». «Ерунда. И вообще, мыть посуду очень весело. У вас есть музыкальный аппарат, что работает не от энергии?» «Есть у папы в кабинете», — ответила Гелия. «У него много песен». «Просто отлично!» Но тут произошло что-то невообразимое. Стоило Келвину включить воду, как кран вылетел вместе с фонтаном воды. Гелия и Анфиса заорали от неожиданности, потому что струи воды оказались ледяными и попали на них. «Где перекрывается вода?» — завизжала Анфиса. Не хватало еще затопить драконий дом. «Под раковиной», — указал пальчиком Келвин и закусил кулак. Анфиса, что стала похожа на мокрую раздраженную кошку, кое-как справилась с краном, перекрыв воду. Она села прямо на залитый водой пол и отжала мокрое платье, а через секунду до нее донесся робкий голос Келвина. «Кажется, я сорвал кран». Анфиса похлопала глазами и захохотала от абсурдности ситуации. Дети сначала переглянулись друг с другом, а потом Гардар спросил. «Значит, кушать мы сегодня не будем?» Мордашки у ребят сразу стали такими печальными и несчастными. Анфиса прекратила смеяться, поднялась на ноги и погладила вихрастую голову мальчугана. Оглядела всех детей и, тяжело вздохнув, при этом кляня себя на все лады, сказала. «Будем, но все равно мне нужна ваша помощь. Я не смогу готовить в этом бардаке. Есть у вас другое место, где можно помыть посуду и набрать воду?» «Да!» — радостно воскликнула Мира. «На заднем дворе у нас есть большущий колодец», — похвалилась Гелия, показывая разведенными руками, какой большой у них колодец. «Когда вода у нас ломается, папа набирает воду оттуда», — рассказал Келвин. «И часто у вас ломается вода?» — поинтересовалась Анфиса. «Ну...» — протянула виновата Гелия, шаркая ножкой в грязном сапоге. «Гардар иногда спускает слив свои игрушки, когда они ему надоедают. Папа все никак не может его отучить от этой привычки». Анфиса изогнула одну бровь и посмотрела на засмущавшегося мальчика. «В следующий раз лучше не бросать игрушки в слив, а подарить кому-нибудь другому, мальчику или девочке». «Классу», — серьезно кивнул Гардар. «Я не буду больше топить иглушки». Анфиса довольно улыбнулась. «Всего-то делов. Нужно было просто попросить вежливо ребенка не делать глупостей». Но тут же улыбка сползла с ее лица, когда Гардар сказал. «Следующий раз я их сожгу. Не хочу, чтобы кто-то, кроме меня и моих братьев и сестер, играл с моими игрушками». «Ох!» — выдохнула Анфиса и почесала кончик носа. У нее всегда начинал чесаться нос, когда намечалась небольшая пьянка. В этой ситуации грех не напиться. «Ладно. Обсудим это потом. Проводите меня на задний двор. Мне еще надо ногу отмыть от переработанной вашими коровами травы». Дети захихикали, показывая на измазанную корове кокулей ногу женщины. «Я принесу вам мыло!» — крикнула убежавшая куда-то наверх Гелия. «Было бы неплохо», — произнесла со вздохом Анфиса. «Это тоже на выброс», — прокомментировала Анфиса, отставляя к порогу пакет с мусором, куда скинула всю расколотую посуду, просроченные негодные продукты с очень странными субстанциями, образовавшимися на них. Как бы там ни было, но беспорядок с кухни убрать было жизненно необходимо. Она с грехом пополам наколола дров, после, слушая рекомендации детей, сумела-таки растопить печь. И теперь в большой, похожей на чугун, кастрюле весело варилось мясное жаркое. В одном из больших ковшиков размером с таз поднималось тесто для пирожков. Детям на перекус она соорудила на скорую руку бутерброды и разлила по кружкам молоко, которое их отец с утра принес. Правда, продукты назывались здесь по-другому, но Анфиса про себя продолжала именовать по-своему, по-родному. Интересно, их папа сам доит коров? Просто она еще не увидела ни одного из работников. Ферма же вещь непростая. Ладно, не ее это дело. Анфиса решила для себя, что дождется их отца, сдаст детей с рук на руки, скажет ему пару ласковых о состоянии его детей и уедет. Здесь нужна не просто няня, а настоящая Мэри Поппинс с железным терпением и военным образованием. Более или менее она вместе с детьми отмыла кухню. Потом с помощью душистого мыла отдраила их чумазые мордашки, а затем заставила переодеться в чистое, которого у детишек не оказалось. У них не было чистой смены одежды. Корзина для грязного белья была заполнена таким огромным количеством одежды, какой не видела, наверное, ни одна химчистка. «Папа не успел постирать всю нашу одежду», — шмыгнула носом Мира. «Так у вас же есть специальная машина для стирки», — с недоумением произнесла Анфиса. Келвин отрицательно закрутил головой. «Она сломалась. Гардар с Мирой хотели сделать сахарную пудру и засыпали в машинку весь сахар, что нашли дома», — сдала их Гелия. «Папа выписал 3 новых машинки с запасом, но их привезут только через 2 дня». «Это не детки, а ходячее бедствие какое-то», — подумала Анфиса. А потом вспомнила основы детской психологии. А ведь дети начинают пакостничать не от того, что они хотят сделать что-то плохое, а из своего любопытства. Дети развиваются, им интересно, как все устроено. Поэтому, чтобы не было таких вот казусов, малышей все время нужно занимать чем-то интересным. Очевидно, их папе сложно придумать занимательное дело сразу для 5 детей. Тем более интересы у всех могут быть разные. «Хорошо», — вздохнула Анфиса. «Одежду кое-какую можно постирать руками. Этим займемся позже, а сейчас пойдемте кушать, а то я сама уже голодная, как зверь». Дети радостно запищали и обняли Анфису со всех сторон. Женщина не ожидала такой бурной реакции, немного опешила, но потом, погладив каждого по неровно стриженным волосам, повела малышню в кухню. Жаркое и салат все уплетали за обе щеки. «Божечки, какие же они голодные! Ну как он мог оставить детей так надолго без еды? Хоть бы с вечера что наготовил», — подумала про себя Анфиса, костеря их папочку-дракона. Вилар держал на руках заснувшего сына и прижимал его к груди. Наконец-то Даниэлю стало лучше. Проклятые доктора! Никто не может вылечить сердечко его малыша. Вилар только и слышит: «Найди свою пару, и твое проклятие падет, и сын станет здоровым. О, великий дракон-прародитель, не за себя прошу, за детей. Направь ко мне пару или дай хоть какую-то подсказку, где ее искать. Не загуби моих малышей». С такими мыслями и молитвами он доехал до своего дома. Точнее, его привез его помощник Курт. Когда он подходил к дому, то сильно удивился. Стояла звенящая тишина. Сердце в предчувствии беды забилось сильнее. Не в стиле его детей вести себя тихо. В доме всегда стоит смех, крики. Что-то падает, бьется, шумит. Тишина случается только по ночам, когда они засыпают. «Курт, подержи Даниэля», — передал он спящего сына своему помощнику. «Что-то слишком тихо в доме». «Геля, Мира, Келвин, Гардар», — позвал Вилар детей и размашистым шагом вошел в дом. Дети наелись. После уборки и сытного обеда они захотели спать. Естественная реакция организма. Анфиса уложила всех вместе в спальне их отца, потому что это была самая убранная и чистая комната. Рассказала детям пару сказок со своего мира про царевну-лягушку и Колобка. Колобок им понравился особенно. И когда они заснули, вновь вернулась вниз на кухню. «Скорее бы уже приехал их папаша», — сердито думала Анфиса. А пока она достала из холодильного шкафа огромный деревянный ящик. В нем вперемешку лежали фрукты, ягоды и овощи. Нужно было рассортировать продукты. Вроде фермер. Хозяйственник должен быть, а в доме такой бардак. Приняв на грудь тяжелый ящик, Анфиса вдруг услышала мужской голос, что звал детей по именам. «Геля, Мира, Келвин, Гардар». «О, кажется, папочка приехал», — обрадовалась Анфиса и тут же запнулась о ножку деревянного стула и больно ушил бы большой палец на ноге. И, разумеется, следующим номером цирковой программы в «Доме дракона» значилось «Прыгание на одной ноге», «Завывание», «Бессвязные проклятия», а также «Триумфальное рассыпание содержимого ящика по всему полу кухни». Оранжевые мячики апельсинов, длинные сосиски огурцов, упругие ягоды смородины и другая дребедень раскатились во все стороны, брызнули разноцветным соком по всему полу и заблестели в лучах солнца, что заглядывало через пыльные окна. Вилар невольно поднял голову, когда один из веселых апельсинов подкатился к его ноге. Мужчина смотрел на лежавшую его ног апельсин серьезно, почти трагически. Смотрел долго. Потом осторожно наклонился и поднял налитый солнцем плод. Еще через несколько секунд мужчина поднялся на ноги и направился к растрепанной, раскрасневшейся и злой, как драконья оса, женщине, пытавшейся собрать обратно в ящик апельсины, огурцы и прочие продукты. Кажется, эти продукты он хотел отдать жене своего помощника, чтобы она наварила его детям варенье. А может, хотел сделать с ними еще что-то? Вилар остановился и терпеливо подождал, пока незнакомка соберет все фрукты, ягоды и овощи, и только потом протянул ей апельсин. Еще один остался. Анфиса уставилась на высокого мужчину с такими широкими плечами, что богатыри русские нервно плачут, и посмотрела на него даже не с возмущением, с восхищением. Это только драконы так могут, вот честное слово. «О, благодарю вас, благодарю тысячу раз!» и даже отвесил ему поклон в пояс. «Не стоило так утруждаться. Немедленно присядьте и отдохните, вы, наверное, дико устали. Даже не знаю, что бы я делала без вашей самоотверженной помощи. Вы аж целый апельсин подняли. Спина от нагрузки не треснула?» Он стоял и смотрел на ее губы, алые, как вишни. Почему она так много говорит? Неужели она действительно так благодарна ему за этот поднятый апельсин? И кто она такая? Что в его доме делает человеческая женщина? Неужели это няня для его детей? «Где дети?» Оборвал он ее поток непонятных возмущений. Анфиса замолчала и сказала: «Спят наверху вашей спальни». На ее сарказм он не обратил никакого внимания. Она вообще отметила про себя, что в этом мире у драконов и у местных людей с чувством юмора тяжело. «Спят? Они никогда не спят днем». Натурально удивился мужчина и протер большими ладонями лицо, будто умылся, и помотал головой, словно стараясь прийти в себя. Ну да, видок у него был еще тот. Лицо заросло щетиной, темные вьющиеся волосы взъерошены, и, кажется, немыто уже не первый день. Глаза красные от недосыпа, и под ними залегли тени. Складка вокруг рта стала рельефной. Но, тем не менее, он был чертовски красив, настоящей мужской красотой. Хищной, немного жесткой, но от этого выглядел еще привлекательней. Анфиса пробежала профессиональным взглядом одинокой женщины по его большому, сильному и спортивному телу, что было упаковано в мятую одежду, по длинным пальцам на широких мужских ладонях. «Черт!» — разозлилась она про себя. Анфиса не ожидала, что папочка пятерых детей окажется таким мужчиной. Но даже этот факт не делает ему поблажки, что его дети находятся в таком плачевном состоянии. Если бы он жил на земле, то к нему давно бы выстроилась очередь из службы опеки. Но в этом мире не было таких учреждений. Родители оберегали своих детей, хотя и были исключения. «Вы приехали по моей заявке?» Вернул он ее из своих мыслей. Голос его был уставшим, с хриплыми нотками. «Да», — кивнула она. Мужчина обошел и осмотрел прибранную кухню, заглянул в кастрюлю с наготовленным жарким. Странным взглядом поглядел на Анфису. «Дети ели?» — поинтересовался он. «Естественно!» — всплеснула она руками и тут же пошла в наступление. «А как вы вообще посмели оставить своих детей одних, да еще и голодными? Посмотрите, сколько уже времени! А если бы я не приехала? Или они нашли бы вам так быстро няню? И вообще, как вы с ними обращаетесь?» Она начала загибать пальцы, и нахмурившийся дракон сложил руки на груди. Анфиса обратила внимание, как напряглись и перекатываются его мышцы. Разозлилась еще сильнее. «У детей нет чистой одежды, это раз. Они были голодные, это два. Не знали, чем заняться, три». «Хватит!» — оборвал он ее. От прогремевшего голоса Анфиса вздрогнула, но не испугалась, а только сощурила сильнее глаза и ткнула в него пальцем. «Дом находится в таком состоянии, что он вот-вот рухнет. Все сломано, нет освещения и воды». «Можете помолчать и выслушать меня», — попросил он ее уже нормальным тоном. Анфиса захлопнула рот и, скопировав его позу со сложенными на груди руками, величественно кивнула. «Да, я вас слушаю». «Видите ли, вы 26-я в длинной цепочке нянек, домработниц, гувернанток и учителей, которых я приглашал к ним с тех пор, как моя последняя жена умерла год назад. Это многое вам объяснит. Последняя няня продержалась здесь всего 2 дня. Но у меня есть предчувствие, что на этот раз все будет иначе. Вы приехали в мой дом, и что я вижу? Дети накормлены, кухня убрана, а холодильный шкаф сверкает. Я могу надеяться, что вы останетесь? Кстати, меня зовут Вилар фон Арро. Можно просто Вилар. И да, обещаю все починить». Он протянул ей руку для пожатия. Пожимали в этом мире не просто ладонь, а локти. И получалось, что руки переплетались. «Анфиса Михайловна Черешникова», — представилась она в ответ и пожала протянутую руку, точнее локоть. Его кожа была приятной на ощупь. «У вас странное имя», — заметил Вилар. Анфиса криво усмехнулась. «Я жительница другого мира. Я с земли. Случайно здесь оказалась. Поехала с друзьями на озеро, и когда плавала, меня затянуло в воронку. Думала, захлебнусь, а когда выплыла, оказалась на Краушера. Вернуться назад нельзя». Вилар удивился. «Я думал, что все истории про гостей из других миров — это вымысел, легенда, что придумали сами люди». Анфиса пожала плечами. «В моем мире драконы — вымысел и легенда». Вилар помолчал, кивнул. Анфиса тоже молчала, и это молчание начало затягиваться. Она не выдержала первой. «В своем мире я работала с детьми. По профессии детский доктор, но здесь такого уровня медицины, что мои услуги и знания не востребованы. И еще, ваши дети, конечно, очень милые, но я никогда не присматривала за таким большим количеством деток. Боюсь, что не справлюсь». Вилар нахмурился. «Он выглядит таким ранимым и несчастным», — промелькнула у нее мысль. «Хватит, прекрати сейчас же, не стоит идти на поводу у своих эмоций. 5 детей — это слишком много». «Вы, наверное, скучаете по жене», — вдруг сказала она и тут же прикусила язык. «Зачем лезет не в свое дело?» Он вдруг вздрогнул и вздохнул. «Скучаю, наверное. Просто я проклят». Анфиса удивленно посмотрела на него. «Проклят?» Прядь темных волос упала на его лоб. Она могла бы дотронуться до них. «Мне так жаль, что вы потеряли жену». 6, — ответил он. «Что, простите?» — не поняла Анфиса. «Я похоронил 6 жен. «О-о-о!» — протянула она, не зная, как реагировать. «И правда, это какое-то прям проклятие. Мне очень жаль». «А мне детей жаль, что у них такой отец-неудачник. Я скоро с ума сойду». «Вижу». Вдруг послышался плач. Вилар вздохнул. Даниэль проснулся. В дом вошел еще один мужчина. У него на руках находился мальчик. Он плакал и натирал маленькими кулачками глазки. Плач ребенка становился все громче. Вилар забрал ребенка с чужих рук и начал его покачивать, что-то нашептывая на ушко. Потом поднял взгляд печальных глаз на Анфису, что готова была сама разреветься от этой картины, как папа трогательно и нежно успокаивает своего сына. «Анфиса, вы мне очень помогли сегодня, и я благодарен вам за детей. Если вы уедете, я все равно буду благодарен. Курт может увезти вас в город или куда скажете». «Я останусь», — произнесла она тихо, но Вилар ее расслышал. «Дайте его мне». протянула она руки к ребенку, который затих, увидев Анфису. «Привет, малыш. Ну что ж ты плачешь? Иди ко мне на ручки». Глава вторая. Как ни странно, но дети, проспавшие с обеда до самого вечера, проснувшись, обрадовались отцу, потом поужинали и снова завалились спать. Спать в папиной кровати им понравилось, и они хотели и дальше оккупировать его территорию. Но папочка разогнал их по своим комнатам. Анфиса дала каждому по стакану теплого молока с печеньем для лучшего сна, пожелала спокойной ночи, подоткнула одеяльце каждому малышу и поцеловала в лобики. Она решила, что с завтрашнего дня в первую очередь займется уборкой дома. И обязательно надо стрясти с Вилара кухарку и домработницу. Она одна все это хозяйство физически не вытянет. А пока нужно сделать заготовки для завтрашнего завтрака и обеда, а еще составить список необходимого по хозяйству. Как оказалось, гель для стирки одежды у несчастной семьи тоже кончился, как и большинство мелочей. Когда Анфиса уложила детей спать, она спустилась вниз в кухню. Вилар был здесь и чинил кран. На нем были надеты только домашние штаны, и взору Анфисы открылась красивая сильная мужская спина с мощными жгутами мышц, что играли под бронзовой кожей, когда Вилар с усилием закручивал гайки. Анфиса, не отрывая взгляда от великолепного зрелища, направилась к холодильному шкафу. И как шла, так и напоролась лбом о дверцу верхнего шкафчика, что оказалось открытой. Больно ударившись, она зашипела, как кошка, и приложила руки к больному месту. Вилар резко обернулся. «О, великий дракон, простите, я забыл закрыть дверцу шкафа. Нужно срочно приложить лед». «Успокойтесь», — остановила она его суету. «Все нормально, бывает. Я сейчас достану лед и сама его приложу. Вы починили кран?» «Да», — ответил он робко, переминаясь с ноги на ногу. Вилар чувствовал себя виноватым. Из-за него новая няня уже пострадала. «Хорошо. Я хочу сделать заготовки на завтра и напишу вам список. Кое-что нужно купить. И решите скорее вопрос с поваром и домработницей». «Конечно», — согласно кивнул он, убирая инструменты в этот злополучный шкаф. «А кто, скажите на милость, держит инструменты в шкафу в кухне?» Анфиса многозначительно посмотрела на то, куда он складывает инструменты. Вилар все понял. «Детям все вокруг любопытно, и только здесь они не могут достать их». Он показал, что в шкафчике, точнее в стене, сделана потайная полка, которую сразу и не увидеть, и находится она довольно высоко. «У меня по всему дому такие тайники, в том числе с опасными острыми предметами и инструментами. Прячу от детей». «Ага», — кивнула она, — «буду знать». Она достала лед в пакете из холодильного шкафа и приложила к ушибленному лбу. Вилар улыбнулся. Анфисе его улыбка очень понравилась. Она преобразила его, сделав еще красивее. «Вот черт, если он будет так мне улыбаться, то и влюбиться недолго», — подумала со вздохом Анфиса. «Но-но, у него вообще-то 6 жен отправились в мир иной. Надо еще узнать, по какой причине». Решив воспользоваться возможностью хотя бы недолго побыть одному, Вилар вышел из дома. Он посмотрел на звездное небо и досчитал до 10, затем решил досчитать до 1000. Когда он вернулся, Анфиса все еще находилась в кухне. Она копалась в холодильном шкафу. Вилар видел только ее попку, обтянутую бежевыми шортами. Несколько секунд он просто любовался открывшимся ему видом. Почувствовав соответствующую реакцию своего тела, он сел за обеденный стол, что был начищен до блеска и отмыт от жира и трудновыводимых пятен. «Хотите стаканчик крепкого?» — вдруг спросил он Анфису. «Крепкого?» «Вы только не подумайте, что я алкоголик, просто сейчас захотелось пригубить». Анфиса сложила на столе продукты и улыбнулась. «Я с удовольствием выпью стаканчик крепкого, тем более за весь год я так и не попробовал ничего такого. Интересно сравнить алкоголь вашего мира и моего? И давайте перейдем уже на «ты». Или это неприемлемо?» «Нет, конечно, давай на «ты», я согласен». Она засмеялась. «Отлично, тогда я порежу фруктов для нас». Вилар не мог отвести от нее взгляд. Улыбка Анфисы была потрясающей. Даже ее серые глаза смеялись. «Перестань», — сказал он сам себе. «Она человек и по определению не может быть моей парой. Обрекать эту женщину на смерть, просто переспав с ней, я не имею права. И так пострадало уже 6 ни в чем не повинных женщин. Каждый раз я думал, что встретил свою избранницу, свою истину. Каждая клялась мне в любви и говорила, что чувствует меня как своего единственного. Он провел рукой по спутанным волосам и ушел в кабинет, где в очередном тайнике хранил алкоголь. Вернулся с двумя стаканами и бутылкой крепкого в руках. Он разлил зеленую жидкость по стаканам. Анфиса принюхалась. По цвету было похоже на абсент. «Как называется этот напиток?» — спросила она с любопытством. «Это Викс». Видя ее интерес, он сказал. «Викс — это такая трава, которая составляет основу напитка. Но добавляют к ней еще смесь, в которую входит около 20 трав. Высыпают в холщовые мешки и опускают их в емкости с крепким...» «Крепко — это спирт?» «После чего оставляют так на неделю. По истечении этого срока получившийся экстракт переливают в бочки, в которых смешивают ее с сахаром и горной водой. Там будущий напиток настаивается около 3 месяцев. Попробуй». «Любопытно», — произнесла Анфиса. «Только давай чокнемся стаканами». «Зачем?» «В моем мире есть такая традиция. В Средневековье у нас так делали, чтобы избежать отравления ядом. Когда бокалы соприкасались друг с другом, напитки переливались и смешивались. Означает доверие, кажется». Они чокнулись. Вилар ударил по стакану так, что оба стакана разбились, и зеленая жидкость забрызгала обоих. Анфиса рассмеялась. «Это не семья, а ходячее бедствие. Как они вообще еще живы?» Когда вытерли насухо стол и пол, Вилар принес новые стаканы. «Чокаться нужно легонечко», — с улыбкой произнесла Анфиса. Со второго раза все получилось. Ну, что сказать. Викс оказался сладким, душистым, пикантным и мягким напитком. Похоже на земной ликер «Бехеровка». «Вкусно», — сказала она. Он улыбнулся. Анфисе не хотела испортить ему настроение, но она должна знать. «Простите заранее о том, о чем сейчас спрошу». Улыбка его сошла на нет. «Спрашивай». Он уже знал, о чем будет ее вопрос. Это логично. «Что случилось с твоими женами? Ты говорил про проклятие?» Со второго этажа вдруг послышался детский плач. Вилар поставил стакан на стол и вздохнул. «Даниэль проснулся. Пойду успокою». «Погоди, давай я». Подскочила со стула Анфиса. «Нет-нет». Покачал он отрицательно головой. «Отдыхай. Ты и так много сегодня сделала». Крики становились все громче. Вилар развернулся и быстро пошел к сыну. Анфиса опустилась обратно на стул и вздохнула. «Бедный Виларчик». Комната, что ей выделил для проживания Вилар, находилась на первом этаже. Помещение было просторным и с большим окном, правда, так же, как и весь дом, требовало уборки. Почти весь пол занимал широкий разноцветный, но потрепанный плетеный ковер. Большая кровать, стол в центре комнаты, кованая люстра. Она стянула скатерть и сложила вчетверо, откашлявшись от поднявшейся столбом пыли. Возле кровати стоял простенький табурет, на котором лежал ее чемодан с нехитрым гардеробом. Одежду она ранее разложила на кровати, когда переодевалась из мокрого платья в сухое, а рядом находилась ее гитара. Анфиса подошла к окну, чтобы задернуть шторку, и резко отшатнулась. В нескольких сантиметрах от стены дома стояла гигантская корова и косила на Анфису своим круглым глазом. Анфиса была очень рада, что ей удалось не закричать. Не хватало еще, чтобы Вилар примчался сюда, потому что она испугалась коровы, которая к тому же находилась на улице. Но корова казалась будто чем-то напуганной. Интересно, корова здесь умеет бояться? Анфиса услышала, что Даниэль снова плачет. Похоже, Вилару предстоит еще одна бессонная ночь. «Ну-ка, пошла отсюда!» прикрикнула на корову Анфиса и для верности еще махнула рукой. Вдруг она услышала детские голоса. «Уходи давай! Бысь!» Анфиса перегнулась через подоконник. Светила полная луна, и она хорошо освещала сад. Анфиса увидела Миру и Гардара. «Что вы там делаете?» — крикнула она, и корова снова повернула рогатую голову в ее сторону. «Ее надо выгнать», — ответил Гардар, картавя слова, и, кажется, он был напуган. «Папа не закрыл ворота, и корова сюда зашла. Она съест все наши цветы, если ее не выгнать из сада», — объяснила Мира. «Я услышала, как она мычит, и разбудила Гардара, чтобы вместе выгнать корову в загон». Я позову вашего папу, он уведет корову, а вы быстро домой. На дворе ночь уже. Папа успокаивает Даниэля, а мы уже большие. Голос Миры тоже дрожал от испуга. Они пытаются храбриться, но, похоже, эта корова переросток их пугает. Добавок, животное своим телом перекрыло детям выход из сада. Надо пойти наверх и поменяться с Виларом. Я буду с Даниэлем, а он пусть займется чертовой коровой, будь она неладна, и вернет детей по кроватям. Но в этот момент раздался крик Даниэля. Он снова плакал. Анфиса оказалась меж двух огней. Плачущий ребенок или корова, которая пугает детей. Корова замычала и тряхнула рогатой головой в сторону детей. «Черт!» — выругалась Анфиса. «Так, замрите, не двигайтесь, я иду к вам, помогу прогнать ее». Ее голос прозвучал уверенно, но на самом деле Анфисе было очень страшно. «Шутка ли? Корова выше ее головы!» «Господи, какая же она огромная!» Идти вокруг дома к саду было бы очень долго, поэтому Анфиса залезла на подоконник и хотела спрыгнуть вниз. Высота здесь небольшая совсем, первый этаж частного дома. Анфиса и прыгнула бы без проблем, но ее правая нога зацепилась за подоконник, и женщина с криком и взмахом рук рухнула вниз, прямо в коровью какашку. «Только не это!» — страдальчески подумала Анфиса. «Но прям проклятие какое-то! Два раза нырнуть в дерьмо — это надо быть очень везучей!» Вдобавок женщина еще и ногу ушибла и, кажется, содрала кожу на голени, когда падала. К Анфисе подбежали дети и помогли встать. Анфиса со стоном поднялась. Нога сильно болела и дышать нечем было. Воняло так, что начинала кружиться голова. «Ты сильно ударилась?» — спросила ее обеспокоенно Мира. Анфиса сквозь стон ответила. «Ничего, малышка, все хорошо. Бывало и хуже. Только я опять перемазалась в коровьи лепешки». Дети хихикнули. Ее руки были в липкой, вонючей субстанции, как, впрочем, и коленки, и вся одежда. «Слава богу, что хоть лицом в лепешку не забурилась», — подумала Анфиса. «Воду папа починил. Ты сможешь отмыться, одежду нужно будет выкинуть. Запах не отстирается. Когда Гардар был маленький, он часто падал в кокуле». «Ничего я не падал. Это вы меня толкали», — возмутился Гардар и недовольно надул пухлые губы. Корова тем временем громко замычала и двинулась на Анфису с детьми, грозно направив на них свои рога. «Она что, разозлилась от того, что я в ее дерьмо влезла?» Мысли в ее голове скакали, как кузнечики. Страх сковывал тело. Животное было громадным, и, кажется, оно хочет их съесть. Дети прижались к Анфисе и тоже все перемазались, но никто на это внимания не обратил. Они начали отступать к забору, что окружал сад. Анфиса решила, что сможет подсадить детей, чтобы они могли забраться на забор. А она сама... Что ж, кажется, ей придется биться с коровой. Наверное, это было бы смешно, не будь так грустно и страшно. Но тут прибыло спасение в лице Вилара. Он похлопал животное по круглому боку и издал какой-то непонятный звук, состоящий как будто из одних согласных. Животное начало отступать и практически уже вышло из сада. Еще немного осталось, и эта туша скроется с ее глаз. И тут Анфиса увидела, что это вовсе не корова. Вымени-то не было. Это был бык. Вилар закрыл за быком ворота загона и вернулся в сад к перепуганной Дейкоте Анфисе и уже успокоившимся детям. «С вами все в порядке?» — спросил он, обнимая дочку и сына. Дети одновременно закивали головой. Мира сказала отцу. «Анфиса упала в какашку, ее надо отмыть, а то будет вонять на весь дом, как Гардар, когда был маленьким». Вилар посмотрел на Анфису, а женщина только развела руками. Он вздохнул и покачал головой. «Как вы тут оказались?» Анфиса тоже тяжело вздохнула и рассказала историю «Корова, дети, я». На новом месте Анфиса долго не могла уснуть, а едва закрыла глаза, над самым ухом раздался истошный высокий вопль. Она вскочила, готовая на все, даже на самое страшное. Но тут выяснилось, что уже вполне утро, и на улице кипит, можно сказать, жизнь, а над ее ухом издевается плешивый кошак. Это он истошно воет, сидит на ее кровати возле подушки, смотрит своими зелеными глазищами и издает высокое мяу, от которого уши сворачиваются в трубочку. «А ну, брысь!» — прикрикнула она на драного кошака и попыталась прогнать его с кровати. Но этот монстр впился когтями в матрас и недовольно завыл снова, только еще громче. «У-у-у-у!» — завыла теперь уже сама Анфиса, закрывая уши. «Заткнись лучше, а то в окно выкину! Прямо в коровье дерьмо!» Кот не прекращал мяукать, он словно что-то просил. «Чего тебе надо от меня?» — рявкнула раздраженная Анфиса. Кот тут же заткнулся, спрыгнул с кровати и подбежал к двери. Обернулся к Анфисе с таким взглядом, мол, «Чего сидишь, иди за мной!» Анфиса упала лицом в подушку. Она жутко хотела спать, но, кажется, уже все проснулись, так как со двора были слышны детские голоса. И по дому кто-то громко топает, и кошак снова стал выть возле уха. Анфиса мрачно слезла с кровати и отправилась в ванную. В зеркале отражалась усталая, но разъяренная женщина. Умывшись, она натянула на себя джинсы и свежую футболку и вышла из комнаты. Направилась в кухню в сопровождении кошака. «Мне срочно нужен крепкий, прикрепкий кофе», — решила она. В этом мире был подобный напиток, только назывался он не кофе, а очень смешно именовался Поппи. Она увидела, как на кухне Вилар возится с младшим. Даниэль сидел в детском высоком стульчике и ел какую-то зеленую бурду. «Доброе утро», — хотела сказать Анфиса. Вилар обернулся к ней. Его взгляд скользнул на пол, и он истошно закричал: «Осторожно!» Предупреждение запоздало. Анфиса шагнула вперед, наступила на что-то твердое и поехала прямо на Вилара. Секундой позже они оба с грохотом врезались в кухонные шкафы, из которых тут же стало что-то падать и сыпаться на их головы. Кульминацией этого бедствия стал упавший верхний шкафчик. Хорошо, что хоть не на их головы. «Дети разбросали мыльные бруски по полу, я не успел их убрать», — покаянно сказал Вилар. На устранение последствий этой катастрофы ушел целый час. Когда они все убрали, Анфиса накормила детей завтраком, посюсюкала с Даниэлем, и потом на столе, наконец, появился Поппи — кофе. Кошак, что разбудил ее с утра, был их домашним котом по имени Крас, который любил по утрам получать порцию свежего куриного яйца. Почему он пришел просить его у Анфисы, Вилар не знал. Анфиса усадила Даниэля к себе на колени и гневно уставила палец прямо в грудь умиротворенному Вилару. «Вот в чем дело. Это все ты». «Я не очень понимаю», — ответил он, оторвавшись от кружки с напитком. «Ты притягиваешь неприятности. Вилар, ты ходящая катастрофа. Я таких читала. У тебя отрицательное биополе. Вот на тебя все и валится. И на тех, кто рядом». «Глупости». «Я серьезно. Смотри сам. Как только я оказалась на твоей ферме, меня как будто сглазили. И суток не прошло, как я дважды искупалась в коровьем дерьме, сломался кран с водой, потом я ушибла лоб. А сейчас еще и это. Ты говорил о своем проклятии, я хочу прямо сейчас узнать, что это такое. Я же с твоими детьми буду, Вилар. А вдруг меня ждут в дальнейшем беды пострашнее, например, потолок мне на голову обрушится или стадо коров ворвется ко мне в комнату». «Ты что, Анфиса, коровы не могут войти в дом. Они слишком большие». Она прикрыла глаза ладошкой. «Он непробиваемый». «Вилар, я утрировала, то есть преувеличила, исказила чрезмерными крайностями в проявлении своих бедствий. Понятно?» Вилар покорно кивнул. Воодушевившись, Анфиса несколько рисковато распорядилась своим Поппи и в итоге обожгла язык. «Предлагаю побеседовать в кабинете», — сказал Вилар. «Отлично. Пойдем». Анфиса держала на руках Даниэля, который, к удивлению Вилара, не плакал, не капризничал и даже не ягозил, а сидел смирно и улыбался, глядя на женское лицо. Он только головой покачал. «Чудеса», — подумал он. Ни одну няньку ребенок не допускал к себе. Сразу начинал громко и надрывно плакать. А у нее на руках превратился в славного и послушного дракончика. Да и дети сегодня ведут себя спокойней. Играют во дворе в тихие игры. Анфиса разместилась в удобном кресле. Вилар сел напротив, потом встал и, порывшись в столе, вынул исписанный лист бумаги. Снова вернулся в кресло и с минуту молчал, собираясь с мыслями. Анфиса смотрела на него, и эта игра в гляделки начинала ей надоедать. «Я вся во внимании», — сказала она нетерпеливо. Вилар вздохнул и начал рассказывать историю своей семьи. «Мой отец убил свою мать, мою бабку, из-за этой земли. Она хотела оставить землю в наследство моему дяде. Мой дядя очень любил этот дом и землю. Он умел великолепно управляться с хозяйством. Это было его призвание. А мой отец желал продать землю и получить за нее хорошую сумму. И когда он узнал, что земли ему не видать, убил свою мать. Закон моего мира не прощает убийство матери, И тогда на него обрушилось проклятие. К моему несчастью, он сумел с себя его скинуть и переложил его на будущее поколение, на первого рожденного сына. Тем временем отец продал землю. Дядя просил и умолял его не совершать этот поступок или продать землю ему. В общем, мой отец то еще дерьмо. Он давно уже умер. Дядя тоже. Он не смог пережить предательство своего брата. Я был первым и единственным ребенком у своего отца. И с того самого момента, когда я появился на свет, первые же минуты жизни на меня и перешло проклятие, что переложил в себя мой отец. Моя мать умерла, дав мне жизнь. Меня растил друг семьи. Его я и считал всегда своим отцом, и только ему благодарен за свое детство и юношество. Когда я вырос и выучился, стал сам работать, и спустя время смог выкупить землю, что веками принадлежала моей семье. Привел хозяйство в порядок, встал на ноги. И сюда я мечтал привести свою пару. Каждый дракон мечтает встретить свою единственную, свою вторую половинку, что рождена именно для него. Дракон сразу понимает, что это она, когда встречает ее. Иногда мы обращаемся к провидцам, старцам-драконам, что умеют видеть судьбы людей и драконов и подсказывают нам, как жить дальше и что делать. Я в силу своего проклятия не могу почувствовать свою пару, если встречу ее, как и она меня. У меня было 6 жен Анфиса, и каждый раз я думал и надеялся, что это она. Мечтал, что вот она моя единственная, моя душа и сердце. Потом, давая новую жизнь, они все умирали. Страшная смерть настигала их от моего проклятия. Тело мгновенно превращалось в серый пепел. Когда я потерял вторую жену, то отправился за помощью к старцам. Они дали мне подсказку о моей паре, и я стал искать ее, следуя этой подсказке. 3-я, 4-я, 5-я. Они все меня любили и говорили, что мы половинки одного целого. И я любил. И тоже в это верил. Но все мои надежды превращались в пыль. Разрушались на моих глазах. 6-я моя жена родила мертвого ребенка и умерла сама точно так же, как и все остальные до нее. У меня осталась последняя возможность снять проклятие. Если я его не сниму, то мои дети никогда не узнают своего дракона, никогда не смогут найти свою пару и дать новую жизнь. Анфиса округлила глаза от шокирующей истории. «Дай мне прочесть», — сказала она охрипшим вдруг голосом и протянула руку. «Вот». Протянул он ей лист. Она начала читать. «И случится тот день, когда в дом твой придет она, с духом дракона, но не дракон она, и все же дракон она, ибо для тебя создана. Любовь и нежность подарит она, и ослабеет проклятие и печать, узнаешь об этом, когда исчезнет пятно на груди сына твоего, и родится новое сердце, новое дитя. И дети твои крылья расправят, залеют небеса, сгинет тьма проклятия, и сбудутся эти слова». Она прочла несколько раз странные строки и перехватила удобнее малыша. «Ты случайно не дракон?» — вдруг спросил ее Вилар. Анфиса отрицательно покачала головой. «Нет, я самый обыкновенный человек». И она вдруг задумалась. «Правда, я родилась в 1988 году, в год дракона». Она увидела, как сразу зажглись интересом глаза Вилара. «А у вас есть такое понятие, как знак зодиака, зодиакальный гороскоп? Это знак созвездия, в котором присутствовало солнце в день и час рождения. А есть у нас еще 12-летний цикл, китайский гороскоп. Это характеристики зодиакальных животных, таких как кот, бык, тигр, дракон и так далее. Может, твоя избранница родилась в год дракона? Есть у вас такой год?» «Нет у нас таких странных обычаев. Подожди, ты хочешь сказать, что ты дракон?» Сдавленным голосом поинтересовался Вилар. Анфиса отобрала у Даниэля прядь своих волос, что он пытался засунуть себе в рот, и ответила. «Нет, я человек. У меня нет зверя, второй сущности, как у вас. Я не оборачиваюсь в дракона. Но родилась в его год. И это значит, что мне присущи его характерные черты. Свобода, жизнелюбие, страсть. Не помню, что еще. Все же это больше архетип». «И все-таки ты дракон», — твердил свое Вилар. «Да нет же. Я родилась в год дракона, а по зодиакальному знаку я вообще телец. С таким же успехом меня можно и коровой обозвать». «Эти коровы меня везде преследуют», — подумала Анфиса. Вилар вздохнул. «Ты лучше скажи, проклятие должно пасть только тогда, когда твоя пара родит ребенка, верно?» «Да», — как-то обреченно ответил он. «Да», — протянула она. «Как-то невесело. И папаша твой настоящим гадом оказался. А что это за пятно на груди сына, про которое тут говорится?» «Пока не родился Даниэль, я сам не понимал, о чем речь. Вот смотри». Вилар подошел к Даниэлю и расстегнул у него рубашку. И Анфиса увидела, в области груди малыша было черное пятно, словно кто-то капнул чернил, и они кляксы растеклись на белой коже несчастного ребенка. «Это последствия проклятия. Именно оно губит моего сына и причиняет ему боль. От этого пятна плохо работает его сердце, и никто не может его излечить. Чтобы он стал здоров, нужно снять проклятие». «Вот же черт!» Не сдержалась Анфиса и прижала хрупкое тельце малыша к себе, поцеловала пухлые щечки. «Вилар, я помогу найти тебе твою пару, обещаю. Так не должно быть. Ведь ты ничего не сделал плохого, а тем более страдают невинные детки». «Спасибо тебе, Анфиса», — поблагодарил он ее.